В Дядьковской станице добровольцы пробыли 2 дня. Было тепло и даже жарко. Жгучее солнце и горячий степной ветер сушил заленевшие поля, точно жирными сливками, облепленные цветом, почти без листьев плодовые деревья роняли лепестки в таком изобилии, что земля под ними оказывалась покрытой розовато-бледным мягким ковром. Положение армии высшим командованием признавалось отчаянным. Чтобы сохранить кадры, по тайному плану штаба предстояло совершать огромные переходы, всячески избегая ввязываться в большие бои с неисчислимыми полчищами красных, которые окружали армию со всех сторон, которые родились на каждом шагу, точно всякий раз разверзалась земля, и из недр ее выходили все новые и новые банды. Высшее командование сознавало, что армия, потрясенная смертью вождя, понесшая чудовищные потери, израсходовавшая наступательную энергию в неудачной осаде Екатеринодара, малочисленная, переутомленная, изверившаяся, лишенная всего необходимого, крайне нуждается в отдыхе, в пополнениях и переформировании. Но где найти спокойствие и желанный отдых? Куда идти? Кем и как пополнить поредевшие ряды? Где взять вооружение, фураж, провизию, людей и лошадей? Все эти вопросы во весь рост уже не одними только грозными призраками, а в неумолимой действительности вставали перед командованием и требовали спешного, безотлагательного разрешения. Ни подходящего места для отдыха, ни людей, ни материальной части нигде не находилось. Положение создавалось безвыходное. Оставалось только одно – куда-то уходить, где-то бродить, чего-то ждать, чего-то нащупывать, искать. Потому что стоять на каком-либо месте значило обречь всю армию на верную страшную смерть. Чтобы двигаться, надо быть налегке. А тут громадный обоз с ранеными, с больными, с беженцами. Значит, для того, чтобы облегчить движение, необходимо обрубить длинный, тяжелый, неповоротливый хвост. Попытки к этому уже были сделаны. В Елизаветинской станице и в Гначбау бросили тяжело раненых, пушки, повозки. Пришлось снова идти тем же путем. Между тем в добровольческой армии уже бродили бог весть кем принесенные слухи о том, что и в Елизаветинской станице, и в Гначбау большевики, сперва подвергнув брошенных добровольцев невыразимым издевательствам и мукам, в конце концов всех порубили топорами. В отделении, которым заведовала Екатерина Григорьевна, происходила драма. У нее насильно отбирали, оставляли в Дядьковской человек 6, и я тяжело раненых. Для сестры это был непоправимый удар в самое сердце. Семейное положение каждого из этих несчастных обреченных она знала. Не досыпала ночей, не доедая куска. За каждым из них она ходила, за каждого болела сердцем. Кормила, обмывала, обшивала, лечила. С ревнивым вниманием и радостью следила за каждым малейшим улучшением в их здоровье. Они были и я самыми обездоленными, беспомощными, а потому и наиболее любимыми детьми. И вот теперь у нее отрывали их и оставляли на издевательство, муки и смерть. Она ходила, как в воду опущенная, руки отваливались. Пораженные застарелым ревматизмом, ноги давали себя чувствовать, сердце изныло. Она осунулась, кожа на лице еще больше пожелтела и обвисла. Ввалившиеся глаза еще суровее глядели из-за опухнувших от слез век. В числе оставляемых был и поручик Горячев. Несмотря на все неудобства, связанные с постоянными длинными переходами, несмотря на всевозможные лишения, на недостаток лекарств и на нравственные потрясения, раненый заметно креп и поправлялся. Свежий молодой организм преодолевал все. Екатерина Григорьевна не хотела оставлять его, но Горячев уперся. «Не могу я с вами ехать, Екатерина Григорьевна», — говорил он, — «раз начальство отдало такой приказ. Ему виднее. Значит, так надо. Наше дело только повиноваться и никаких гвоздей. Ежели бы раньше узнал о таком приказе, то остался бы еще в Елизаветинской. Теперь мы не нужны. Мы — обуза. Нужны были наши силы, наше здоровье. Теперь у нас все это взято. Мы с собой только погубим армию. А вы знаете, какие от этого могут быть последствия? Все погибнет. Россия погибнет. Следовательно, о себе нечего думать». В спокойных, размеренных словах раненого не замечалось ни тени обиды или озлобления. «Петр Григорьевич, да неужели вам так было дурно у меня, что вы сами хотите тут остаться?» — допрашивала опешенная сестра. «Ведь, слава тебе, Господи, дай Бог, добрый час сказать, вы же с каждым днем поправляетесь. Разве такое вы были, когда попали ко мне? Я боялась, что вы в тот же день Богу душу отдадите». «Катерина Григорьевна, о чем толковать?» С признательностью и печалью, меняясь в лице, задрожавшим голосом быстро проговорил раненый. «Вот как хорошо мне было у вас, как у родной матушки за пазухой. Умирать буду, и в последний час молитва моя будет за мать мою родную и за вас, мою вторую мать. Да ведь для чего-нибудь издается приказ. Нам только честно исполнять его надо. Нельзя же, чтобы каждый в армии только делал то, что ему хочется. Тогда армии не будет». «Петр Григорьевич, вы ведь уже настолько подправились, что я покажу вас в числе легких». Раненый горько улыбнулся и покачал головой. «Зачем, мать, лукавить? Какой же я легкий, когда сам не сидеть, как следует, не ходить не могу. Еле на минутку приподнимаюсь и по целым дням лежу в повозке, как колода. Я человек конченый», — тихо и упрямо заключил он. «Но ведь вас же растерзают, убьют здесь!» Не выдержав, воскликнула сестра и заплакала. «Слышали, что они сделали с нашими ранеными в Елизаветинской?» Продолжала она сквозь слезы. «Что же, и вы того хотите?» «Как не слыхал? Слыхал. Чего же другого ожидать от таких негодяев? Они уже потеряли облик человеческий». Отрывая рифмошки от своей рубашки и с усиленным вниманием, следя глазами за своей работой, тихо и спокойно ответил Горячев. «Такой смерти кто же захочет? Ну, а ежели придется, так ведь не откажешься. Лишь бы недолго мучили. На то мы воины, защитники Родины. Нас этим не испугаешь. Ну, а на последний конец есть и вот что». При этом раненый указал глазами на револьвер, висевший у него на ремешке, с которым он никогда не расставался. «Да вы в Бога-то веруете?» — с испугом спросила сестра. «Как же не веровать? Кто на войне не бывал, тот Бога не знает, а я, слава Богу, 4-й год воюю. И верую, и молюсь ему каждый день». «А то, что вы хотите сделать над собой, грех непростительный». «Знаю, но это на самый последний случай, ежели сил не хватит. А ежели сразу прикончат, спасибо скажу». «Некогда будет сказать, не успеете», — горестно заметила сестра. Горячев задумался. Истощенное темное лицо его еще более побледнело. На молодом лбу нависли глубокие морщинки. «Вы меня убедили, мать», — раздельно и тихо выговорил он, едва шевеля тонкими губами. «Непосильного креста Господь не посылает. Возьмите это от меня. От греха, претерпевый до конца, спасется». Он отстегнул пряжку пояса, снял с него револьвер в кобуре и передал его сестре. «Возьмите», — с жестом решимости повторил он. Екатерина Григорьевна машинально приняла оружие и, держа револьвер в руке, горько зарыдала. Она до последнего часа не отпускала Горячего, но по его упорному настоянию перед самым уходом армии подвезла его к станичному управлению, в обширном здании которого был сборный пункт для всех оставляемых. Их здесь бросили около 300 человек. «Ну, Катерина Григорьевна», — говорил растроганный раненый, целуя заскорузлые от грубой работы руки сестры, — «спаси вас Господь за все ваши материнские заботы обо мне и за уход за мной. И ничем-то вам отплатить не могу», — с горечью продолжил он, — «но умирать буду, а вас не забуду. Вы мне заменили родную мать». Сестра отняла руки и залилась слезами. «Убьют, убьют они вас, измучают, истерзают!» «На все воля Божья. Что он определил, так тому и быть. И ничего не попишешь». Под Гнатьбау большевики заперли добровольческую армию со всех сторон. Но она вырывается и наносит страшное поражение большевикам под Медведковской. От самого Гнатьбау путь добровольческой армии должен был быть ясным и я врагам. Запереть их ход, остановить на любой из многочисленных железных дорог, которые все находились в руках красных, казалось бы, не стоило большого труда. Но народные воины всегда при столкновениях с борчатами встречали такой невиданный напор, Такое сверхчеловеческое геройство и несли от почти безоружной горстки врагов такие неисчислимые потери, что близко сходиться с ними после первой пробы они уже не проявляли ни малейшей охоты. Одними ранеными, по признанию самих большевиков, красные за бои только под Екатеринодаром потеряли больше 16 тысяч человек. Убитых никто не считал. От Дядьковской началась денноночная безумная скачка по степи огромного табора из людей, лошадей и повозок. 5 апреля добровольческая армия вышла из станицы согласно приказу на Березанскую, но на полдороги круто свернула вправо, без остановки прошла Журавский хутор и ночью у Малевинного перешла железную дорогу. Почти безостановочно шли весь день и всю ночь, а 6 утром двигались уже по широкой светлой долине реки Бейсуга. Ночью на 7 перешли новую железнодорожную линию на Бекишевском переезде и по пути захватили даже большевистский товарный поезд. Все движение происходило в Грозном железнодорожном треугольнике Екатеринодар-Тихорецкая-Кавказская, в котором все станции были переполнены бандами красных с броневыми поездами. Каждую минуту на любом пункте большевики могли сосредоточить подавляющие силы и раздавить своего врага. Но у них ничего не выходило. Все партии красных, нарывавшиеся на добровольцев, были беспощадно разбиваемы. 8 апреля утром армия вошла в линейную Ильинскую станицу. Беспрерывный, утомительный переход длился 70 часов подряд. Необходимо было дать отдых замученным людям и лошадям. Но на следующий же день завязались беспрерывные бои, продолжавшиеся до выхода армии из станицы. Теперь кубанский войсковой атаман и правительство во всех хуторах и станицах, которые проходили, начиная с Ильинской, объявили мобилизацию среди казачьего населения, набирали конные и пешие части и ставили их в строй. Армия пополнялась новыми формированиями, но у штаба не хватало вооружения для всех призванных.